Деловые ребята — свои мужики, и не важничают, не заносятся, не воображают, как те, которые замучили его Сашку. Ничто так не раздражало его, как вид любого земного величия, хоть сам он случалось и покрикивал, и грубил. Но грубил-то он на равных, не обижаясь на крутой ответ. Бывало, удивлялся, но и только. «Живем не слишком весело», — погодя отозвался Устименко. «Бывают и печали. Бывает, что медицина бессильна не по нашей вине», — твердо произнес Владимир Афанасьевич. «Мы все делаем с телом человека, а душу вытащить не можем». «Это какую такую душу?» — слегка принасупился Золотухин. «Для меня такое понятие не существует». «Зря», — попенял Богословский. Нечитайло немножечко нравственно попятился. Зиновий Семенович как марксист, начал было он, но Устименко прервал. «Вы, Александр Семенович, не пугайтесь раньше времени, отвыкайте». И рассказал, не торопясь, с подробностями, все, что уже в общих чертах Золотухин знал о печальной истории Крахманникова, но рассказал с моралью и сильно на эту мораль нажал. Имел место случай в конце войны, когда несколько крупнейших наших светил более полугода бились за жизнь одного ничем особо не примечательного капитана-сапера. Подробности вам не интересны, хирургические и теоретические, но капитан этот подлежал впоследствии постоянному наблюдению, потому что возвращение ему жизни было чудом, из которого следовало извлечь выводы, важные уже не только, так сказать, персонально, нет, важные для развития науки и судеб данной уникальнейшей операции. Ну а после выписки одна сволочь, бандит и чиновный мерзавец, обидела капитана окриком, всего только окриком, насчет сокращения ему жилплощади. И капитан умер в одночасье, пришел и умер. Это мы к тому, я от всех нас говорю, Зиновий Семенович, ну а мы и я, в частности, кое-что в грудной хирургии кумекаем. Так мы к тому, что надобно Крахмальникову его честь вернуть, тогда он и поднимет. «Вообще-то грузины правильно утверждают, — с осторожностью вставил Нечитайло. Они говорят, человек человеку лекарство». «Не подрессоривай, Самойлович, — попросил Богословский, — тут покруче можно выразиться. Человечество начинается с человека». «Это кто сказал? — быстро спросил Золотухин. «Человек и сказал, — угрюмо отозвался Устименко. Где-то слышал я еще такую самокритику, что бывает понятием «народ», довольно отвлеченным и даже абстрактным, больше клянуться по торжественным дням, а надо думать о каждом человеке по будням, тогда и получится народ. Золотухин послушал, потер большое лицо тяжелыми руками, вздохнул и сказал: «Если вы этими снарядами по мне бьете, то зря. Такие задачки мне не в диковинку решать, да и решать их разве что дурачку уместно, любой, у которого голова на месте, сам понимает. Только и вы учтите, лечащему врачу ближе к человеку, чем, например, главному, в данном случае товарищу Устименко. А мне, например, и того трудней. У меня послевоенная область и областной центр, народа сколько, а все человеки. Так как мне прикажете, с каждым по отдельности?» Богословский и Устименко коротко переглянулись. «Не одобряете?» — заметив этот взгляд, спросил Золотухин. «Что ж, не смею спорить, только научите, откуда время брать, ну и силы». Он вздохнул, подперся рукой, размял папиросу. «Курили бы меньше», — уныло посоветовал Богословский. «Вот-вот», — сказал Зиновий Семенович, — «это и есть выход из положения. Еще на лыжах пробежаться, перед обедом часок соснуть, когда сон золотой, вечером не наедаться». «Ладно, оставим», — перебил Богословский.